Глава 6. Итак, товарищи, подведем итоги прошедших 4 дней. Капитан, вам слово. За прошедшие дни проведено 2 крупных, в нашем понимании, конечно, операции по разгрому немецких автоколонн, а также более 10 взрывов на железной дороге. Сейчас в Полоцке, по данным разведки, скопилось до 12 составов с вооружением и материальными средствами. В самом городе введено чрезвычайное положение. Все наличные части занимают оборону. На данный момент там находится несколько сотен военнослужащих противника. И, как бы не хотелось нанести удар по городу, мы не имеем возможности вести затяжной бой. А без этого не обойтись. Эх, не сбылась мечта идиота. Жаль. А так было бы здорово захватить город, пострелять немцев, утащить что можно, а что нельзя, то понадкусывать. То есть сжечь, конечно. Но не судьба. А класть людей в уличных боях с невнятной перспективой мы позволить себе не можем. Также проведено разоружение так называемых местных сил самообороны. Эксцессов не было. Оружие сдавали хоть и не с радостью, но попыток сопротивления не отмечено. Конфисковано около 100 винтовок и несколько 1000 патронов. Точные сведения у товарища старшины Кошки. Вместе с изъятием оружия конфисковали и некоторое количество скота и продовольствия. Здесь эксцессы были, но до серьезных ранений не дошло. Это точно. Эксцессы были еще те. Правильно мы поступили, отняв сначала у полицаев оружие, но и без него Потапову морду лица разбили знатно, когда он уводил. Ладно бы корова была единственной, да еще самими хозяевами выращенной. Нет, это ранее была колхозной, а позже в наглую присвоенной. И случай такой был не единственный. Обошлись ответным битьем морд. Общий итог прошедших дней. Уничтожено и захвачено 22 автомашины. Подорваны 8 составов, в том числе и 1 бронепоезд. Убиты 67 солдат противника. Наши потери – 4 убитых и 7 раненых. У меня все. Спасибо, товарищ капитан. Товарищ старшина? На данный момент все бойцы отряда, 487 человек, полностью вооружены и имеют полуторный боекомплект патронов. То есть не менее 75 патронов на винтовку. С пулеметами хуже. С учетом того, что используется только половина, нет возможности готовить пулеметчиков. Имеем по 200 патронов на ствол. Автоматчики из расчета 100 патронов на ствол. Нормальной теплой одеждой обеспечено более 3/4 личного состава. После того, как перешьем захваченное обмундирование противника, то закроем и эту проблему. Да, с теплой одеждой плохо. Все, что местные могли отдать, отдали. Немецкие шинели, которые были захвачены в большом количестве как во время засады на охранную роту, так и позже, в том числе и в 2 разгромленных автоколоннах, были не очень. Для нашей осени они еще могли подойти, но вот зиму в такой пережить можно только врагу пожелать. Что я ему и желаю. Михаэль, когда узнал, что ему еще и перешивкой шинели заниматься, буквально схватился за голову и ругался плохими словами. Причем не на русском или идиш, все же идиш сходен с немецким, а таких ругательств я там не помню. Но не молитва это была точно. Кстати, еще одна проблема. Нитки. С белыми для маск-халатов несколько проще. Распускали длинные обрезки парашютной ткани, а вот цветные... Решили подкладки распускать или белым шить, как проще выйдет. Часть шинельного сукна, хотя сукном это можно назвать с натяжкой, тот же эрзац, надумали пустить на жилеты и штаны. Да даже и на портянки. Ничего, никуда не денемся. Перезимуем. Хуже дело обстоит с гранатами и пищей. Гранаты, ладно, хоть по одной на основной боевой состав есть, а вот пища, даже если будем растягивать, не более чем на 3 месяца, так что к февралю зубы на полку. Мясо кончится еще до Нового года. В связи с тем, что автомобильное сообщение мы прервали, здесь нам в ближайшее время никаких особых ништяков не обломится. Да и не пользуются немцы уже почти автотранспортом. Те колонны, что мы разгромили, были единственные проходящие по дорогам в тот день. Две дороги, две колонны. Слишком длинное плечо снабжения, поэтому немцы восстановили движение по железной дороге, а значит, следующая перевалочная база у них где-нибудь в районе Вязьмы, а то и еще дальше. Да и направление наше скорее вспомогательное. Основное снабжение фронта группы армий «Центр» идет через Минск и Киев. «Все запасы я свел в специальную ведомость. Можно отдельно ознакомиться». «Спасибо, товарищ старшина. Теперь, думаю, стоит заслушать медицину. Вы, товарищ военфельдшер?» «Да». Геращенко привстал, но, вспомнив, что все докладывают сидя, да в землянке особенно не распрямишься, опять сел. «Сейчас у нас имеется 42 раненых бойца и командира, в основном младших. 28 ходячих и 14 лежачих. По двоим прогноз неутешительный. Один с ранением в голову не приходит в сознание, там повреждение мозга. Второго, вероятно, будем готовить к ампутации. Причем ногу придется ампутировать до паха, и все равно не факт, что гангрену удастся остановить. Очень сложное ранение бедра. Медикаменты по некоторым позициям уже на исходе. Бинты стираем». Вот с медикаментами и правда опять плохо. Никак не удается вывести то, что припрятали в городе. Пока военное положение не снимут, слишком опасно. Что противно, вроде в каждом случае несем и не такие уж большие потери, но вон уже больше 4 десятков раненых. Считай, почти 1/10 личного состава, да и погибших и умерших от ран немало. «Не все хорошо с санитарным состоянием. Надо увеличивать количество бань, раз поступил приказ не разводить огня днем. И одежду чаще стирать и прожаривать, иначе вши нас погубят быстрее пуль. Если настанут сильные морозы, можно и вымораживать, но лучше уж пусть не настают. Еще и клопы на нашу голову откуда-то взялись, хоть тараканов нет и то». «Насколько еще хватит лекарств?» «Однозначно ответить нельзя. Все зависит от динамики выздоровления и от поступления новых больных. Если по выздоравливающим хоть что-то можно прогнозировать, то о количестве и степени повреждений у новых раненых можно только фантазировать. А фантазии, извините, к делу не пришьешь». «На месяц хватит?» «С такими темпами поступления нет». «При таких темпах поступления у нас здоровых за месяц не останется». «А, ну да, это я не подумал». «С этим все ясно. Главное, пожаловаться и пусть обеспечивают. В общем и целом, нормальная политика профессионала. Вы мне предоставляете ресурсы, и я делаю дело». «Ладно, позже конкретнее поговорим. Калиничев?» «Да вроде за меня уже все сказали». Лейтенант кашлянул в полусжатую ладонь. Он, кстати, не один покашливает, у меня тоже в горле першит. Этот вопрос надо также с Геращенко позже перетереть. «Немцы засели в городе и в нескольких крупных поселках и носа оттуда не кажут. В Полоцк, вероятно, прибывают подкрепления, но ни их количество, ни качество мы не представляем. Их может быть и 300, и 5000. Известно только, что составы, что стоят в городе и на подходе, имеют в том числе вооружение и технику на платформах. Тяжелую технику, те же танки, если немцы и смогут задействовать, то не в лесу. Снега почти метр навалило, но в качестве подвижных огневых точек нам могут здорово крови попортить». «Это точно. Танки не обязательно в лес гнать. Проще нас на них выгонять, но ни 300, ни 5 они нас не выгонят». «Тогда почему составы стоят в городе и перед ним, а не идут назад, чтобы пройти по другим маршрутам? Или их там тоже бьют, не одни же мы такие, или просто другие маршруты и так перегружены? В любом случае, хорошо их тут зажали. Под Идрицу бы опять людей послать, но по такому снегу им туда идти не меньше недели. Да и развернуться они там вряд ли смогут. Там вам не тут. Где немцы боятся преследовать подрывников, мигом по следу нагонят и побьют. Могут даже и на подходе взять, если следы заранее найдут и вычислят направление движения. Нет. Если и посылать, то крупную группу, имеющую возможность отбиться. Но крупная группа нам и тут нужна. Надеюсь, и там найдется кому врагу юшку пустить. Консервный цех, как вы требовали, товарищ командир, разузнать, работает, но скотину уже всю забили. Новую не поставляют. Продукцию не отправляют. Похоже, складируют на месте. Много скопили? Таких сведений не удалось добыть, но не меньше, чем с 50 голов крупного скота, коров и бычков, плюс какое-то количество свиней. Численность немцев известна? Да, ровно 22 человека. Вот это и будет наша следующая цель. Теперь о связи с Большой Землей. После того, как мы сообщили об уничтожении карателей и блокаде шоссейных и железной дороги, обещали прислать представителя штаба партизанского движения. Оказывается, и такой есть. «К нам едет ревизор?» Блеснул остроумием Байстрюк. «Вероятнее всего. Проблема в том, что рация работает открытым текстом, а потому мы не можем даже назначить место встречи. Нам приказано держать посты во всех прилегающих деревнях, что мы сделать, соответственно, не можем. То есть можем, но это излишний риск для нас. И наоборот, если не будем держать посты, то большой риск для проверяющего». «Да куда ни плюнь, всюду клин!» Матвеев досадливо почесал переносицу. «А может, пусть по ориентирам выбрасывают? Разожжем ночью костры, они же, вероятно, ночью полетят». «Так немцы тоже могут читать наши радиограммы», — досадливо вмешался Кошка. «Они тоже разожгут костры, и наши прямо в руки им прыгнут. А не может Кондратьев каким-либо своим хитрым кодом передать?» «Ага, не один я такой наивный». Говорил я с ним. «Нет у него никакого хитрого кода. Так, всякие словечки, которые все радиолюбители мира знают, для удобства связи используемые. Еще какие предложения есть?» «Так пусть они сначала на город сориентируются, а потом от него на северо-восток идут и костры ищут», — продолжил настаивать Матвеев. «Здесь, кроме нас, их разводить некому. Вряд ли фашисты сюда специально людей пошлют». «Думал уже о таком варианте. Немцы и в Больших Жарцах, и в Юровичах, и еще кое-где сидят. Разложат эти костры и будут ждать. Ну, что еще предложишь? Вдруг чего умного?» «Да могут». Сержант опять задумался. «Ну, совсем без ориентиров тоже нельзя». «Это да». Кивнул. «Отправим радиограмму, но предупредим, чтобы бдительности не теряли». «Может, тогда почистим деревню от фашистов?» — решительно продолжил Матвеев. «Вариант, конечно, интересный. Боеприпасов хватит, но вопрос, какие потери понесем? В Юровичах противника еще больше, чем в Жарцах, и это не из засады нападать. Вон, в Заронова всего пара домов да несколько сараев. Немцы с ограниченным запасом боеприпасов все одно умело отбивались, считай, половина наших раненых оттуда. Если только пушки подогнать да раскатать их нахрен. А мирные жители пострадают. Нет у нас еще нормального опыта по штурму готового к обороне противника, да еще, считай, в опорном пункте. Боюсь, времени у нас будет только на одну операцию. Жарцы – задача первоочередная, а иначе можем до весны не протянуть. Какие предложения по проведению боевых действий?» Предложений было масса. Вот только прорабатывать их еще и прорабатывать. Выходить надо было к обеду. Как раз посланные к заныканным и сейчас в основном разбираемым на части грузовикам, что достались там от карателей и одной из разгромленных колонн, бойцы вытянут их ближе к дороге. Всего полностью готовых машин там 6. На них и решили ехать. Естественно, не до самого села. Автомобили в пару километров еще придется спрятать. Калиничев успел подготовить неплохую схему населенного пункта с отмеченными местами расположения групп противника вплоть до человека. На ночь немцы посты с обоих разъездов в село снимали. Да и днем они теперь не стояли там открыто и все заныкивались на территории консервного цеха. Стерегутся они сильно. Судя по наблюдениям, спят одновременно не более половины. Остальные службу несут. Патруль не парный, а аж из 4 человек. Ходит каждые 30 минут. Смены постов раз в 2 часа. Постов всего 3, но по 2 человека. Короче, к отпору они готовы. Наш начальник разведки указал на схеме и места расположения постов, и маршрут патрулирования. Незаметно проникнуть в расположение врага невозможно. Лучший вариант – атаковать противника одновременно со всех сторон. Быстро уничтожить посты, а дальше действовать по обстановке. Хорошо, что фашисты по своей привычке уничтожили в селе собак. Есть шанс подобраться незаметно. Судя по схеме, шанс этот мизерный. «Церковь действует?» – этот вопрос задал капитан. «Да». «Тогда есть предложение послать на колокольню пулеметный расчет. С нее можно спокойно простреливать всю территорию, занятую противником. Возможно, кроме северо-западного угла. Сколько этажей в здании?» Нефедов указал на схеме на строение, находящееся чуть в стороне от цеха. 2. Оно и правда перекроет директрису стрельбы, при этом как раз выход и не будет простреливаться, а именно здесь их казарма. Ну, это мы так уяснили. Зато запрем. Может сработать. Я решил внести свой алтын. Только время атаки придется переносить на утро, иначе толку от этого пулемета не будет. Не разглядеть в темноте с такого расстояния ничего. Как бы свои под его огонь не попали. Но при свете тоже не вариант. Здесь как минимум 50 метров свободного пространства до ближайшего строения. А с двух сторон вообще чистое поле. Еще полчаса обдумывания и верчения по столу схемы привели к тому, что решили нападать все же под утро, но затемно. Предварительно выдвинув пулеметный расчет на возвышающуюся позицию. Если что пойдет не так, то он сможет поддержать огнем, хоть и чуть позже. А то и подсветить удастся. «Товарищ командир!» Остановил меня наш начальник разведки, когда совещание уже закончилось и пришло время сборов. «Дело такое. Разведать Жарца нам Ванька здорово помог. Я ему сразу сказал, если будет действовать осторожно и на рожон не лезть, то с меня награда. А бойцы тут винтовочку интересную притащили у полицаев отнятую. Мальцу как раз будет тульская мелкокалиберная пятизарядка». «Восьмерка, что ли? Она вроде однозарядная». «Нет, это девятка». «Никогда не видел. У нас в тире восьмерки были». «Эту больше для охотников выпускали. Тех, кто по мелкому пушному зверю. Вот и тут одна оказалась». «Ею хочешь наградить?» «Да». «Хорошо. Давай после операции вместе со всеми отличившимися. Перед строем». «Спасибо. Я так и хотел». «Да не за что». Сотня человек для того, чтобы перебить 20 врагов, вроде и много. Особенно при 10 пулеметах. А как начнешь считать? Да по местам их расставлять. Как бы и немало оказывается. Засады на дорогах выставить надо. Тут, так сказать, немцы сейчас по дорогам не ездят, но вдруг... А значит, 20 человек и 2 пулемета долой. 1 пулемет на колокольню, да еще пару человек к пулеметчику. 1 отделение в резерв. Вот и получается уже стандартное отношение 3-1, без которого умные стратеги наступать вроде как не дозволяют. В связи с тем, что личный состав рот пришлось перемешать, дабы не делить их на опытные, естественно, в партизанской деятельности, и не очень, боевая слаженность несколько хромает. Хотя, если говорить честно, она и ранее не была на недосягаемой высоте. Потому стоит ввести еще один понижающий коэффициент. Вот только неясно какой. Все равно перевес сил у нас значительный. Если начнем без особых ляпов, то все должно пройти хорошо. Несмотря на толстый полушубок, находиться почти полночи на снегу, да еще и ограничив подвижность, совсем не сахар. Ночью подморозило. Это минус. Но зато снег перестал пропитывать водой одежду при долгом лежании на нем. До рассвета меньше часа. Пора начинать. Сначала думали дать задействовать крик какой-нибудь птицы. Ага, кукушки. Зимой. Вот немчура обалдела бы. Потом решили обойтись собачьим лаем. Ну, мало ли, что собак постреляли, может, в лесу какая спряталась. Отсюда уже логически вышли на волчий вой. Был у нас один бурят, у которого дюже жутко получалось. Патруль прошел минут 10 как и сейчас должен отдыхать, а значит, быстро не среагирует. Пора. Гармаев, давай. Вау! Аж мороз по коже. Хоть и знаю, что это не настоящий волк. Генетическая память тела, наверное. Первые выстрелы я не должен был расслышать, так как бой начали наши винтовки с глушителями. Сами глушители получились не очень. Но спец по ним сразу предупредил, что полностью винтовочный выстрел заглушить нельзя. Больно заряд у патрона большой, потому пришлось порох из гильз отсыпать и уже такими патронами пристреливать винтовки заново. По этой же причине автоматическое оружие не могло работать. Потому и приспособили глушаки на обычные маузеры, причем на длинноствольные, ибо баллистика у пули стала хреноватая, прямо как у той мелкашки. Насколько удачно сработали первые стрелки, не знаю. Но вот уже застучали и обычные винтовки. Либо добивали раненых, либо валили вторых номеров в караулах. То, что немцы ставили парные караулы, было не основной нашей проблемой, но первой из них. Сейчас к забору должны броситься те бойцы, что подобрались наиболее близко. Их дело запечатать немцев в казарме и не дать разбежаться по двору, занимая оборону. Теперь и нам пора. Много людей вводить в село было опасно. 3 человека на колокольню, 6 стрелков, что заняли места на чердаках, да еще 3 бойцов, что контролировали жителей домов, на чердаки которых забрались наши снайперы. Даже это было чересчур нагло, поэтому и неслись мы сейчас из леса на всех парах. Хоть и на лыжах, а 200 метров по рыхлому снегу немало. Когда подбегали, внутри забора раздались взрывы гранат, густо разбавляемые автоматными очередями. Похоже, фашисты пытаются вырваться из казармы, ставшей мышеловкой. Надо поспешить. Где-то здесь должны быть прислонены к забору лестницы, которые наш авангард припер. Да и сами мы несколько штук тянем. А, вот она. Увидел только потому, что по ней уже кто-то карабкается. Блин, как в кино про штурм средневековых крепостей. Следующим я не оказался. Меня вообще оттеснили куда-то в сторону. Ну, никакого уважения к начальству. Вдруг слева от меня кто-то пробежал, скорее проковылял, глубоко проваливаясь в снег. Вот и наши инженерные средства добрались. Быстро помог пристроить лестницу к забору. Шаг на первую ступеньку, она уходит под моим весом вниз. Вторая нога, ступень, еще оседает, но гораздо меньше. Побежали. Когда переваливался через верх, мимо ухо свистнуло. Сердце забилось. Хотя вроде куда быстрее. Сейчас пульс, наверное, зашкаливал за 200. Рухнул на утоптанный двор. Теперь бы разобраться, куда бежать, в кого стрелять. Вспышка метрах в 20. Выстрела именно этого, конечно, не слышу. Но что-то отчетливо бьет в доску забора буквально в нескольких сантиметрах. Чем ему так моя голова приглянулась? Падаю. Дергаю из-за спины на грудь автомат и перекатываюсь. Вот, теперь можно и ответить. Короткая очередь на 3 патрона. Еще перекат и опять очередь. Если не убил, то напугал точно, потому как не стреляет. Может, перезаряжается? Тогда еще одну короткую на всякий случай, а то случаи бывают разные. «Гранатами! Огонь!» Кто-то, вроде даже Потапов, пинает меня по заднице. Ладно, простительно, в этой темноте и маск-халатах хрен разберешь, кто есть ху. Интересно, о чем это я сейчас? Причем здесь ху, или это я не договорил? Черт, отставить Фрейда с Юнгом! Окно казармы освещено пламенем из ствола огрызающегося пулемета. Бубух! Пулемет выносит прямо вместе с пулеметчиком. Наверное, целую связку закинули. Расточительно, конечно, но у них там тоже гранаты должны быть. Лучше мы их себе заберем, чем они нам сюда побросают. Да и связки у нас не из гранат, а усилены аматолом. Еще два мощных взрыва сотрясают казарму. Сейчас там точно мало никому не показалось. «Отставить гранаты!» Десяток секунд, чтобы не нарваться на уже брошенную связку и несколько белых фигур, с разбега впрыгивают в окна, еще на лету открывая огонь из автоматов. Помещение буквально нашпиговывается пулями. Запрыгнувшие бойцы смещаются в стороны, а у оконных проемов пристраиваются еще стрелки, готовые открыть огонь на любой шорох. Пошедшие первыми сейчас должны перезаряжаться. Сколько стоило вдолбить бойцам, что не надо отстреливать весь магазин до железки, и пытаться убрать в подсумок расстрелянный тоже не надо. Осталось 5 патронов, да и хрен с ними, дай магазину упасть на землю, потом подберешь. Всаживай в приемную горловину новый и будь готов к открытию огня. Лучше быть живым с ножом, чем трупом с пулеметом. Вторая партия пошла. Эх, надо было штурмовикам придумать крепление фонарей на оружие. Фонарей у нас много, да и батареи пока есть. Ну да ладно. Сейчас должны и пистолетами обойтись. Для них второй руки не надо. Защелкали одиночные. Все-таки делать контроль я им в голову вбил. Видишь, враг лежит, стрельни. Ну и что, что не шевелится? Когда шевельнется, может оказаться поздно. Бах! Винтовочный. Пропустили все же кого-то. Опять защелкали пистолетные. Распахивается дверь, в нее так никто и не вошел, все-таки чему-то научились. И один в белом тащит другого. «Санитар!» Черт, все же нарвались. Теперь вроде тихо. Похоже, все. Снова заполошная стрельба, но только из пистолетов. И опять затихло. Лучше бы сам с ними пошел, ведь мог бы настоять и хрен, кто слово поперек сказал бы, но нельзя. Эти мальчики уже не мальчики, и мое-то нынешнее тело не сильно старше их. Но воспринимаю все равно как пацанов. Кроме старшины и капитана, ну и еще десятка двух. Чтобы выжить, им надо учиться. Да, бой – это уже не учеба. Но думается мне, то, что мы сейчас боем называем, через год за обучение сойдет. Каждый следующий год войны бывает много сложнее предыдущего, и выжить становится все труднее. Только так, сдавая кровавые экзамены, можно подниматься все выше, и если не увеличивать, то хотя бы держать свой шанс на выживание стабильным. Главное, не сбиться на пафосное. «Тяжело в учении, легко в бою». В бою все одно тяжелее, но учение может хотя бы подготовить тебя. Не стреляют. Уже почти минуту. Вроде и правда конец. Трупы и оружие стаскивали на середину двора. Пока не насчитал 22 покойника, не успокоился. А тут еще стрельба в селе. Кому это там погеройствовать захотелось? Вероятнее всего, шум из-за группы наших бойцов, которые пошли разоружать местных полицаев. Хотя в округе разоружили многих, естественно, больших жарцев это не коснулось, а вот теперь какая-то неприятность. Стоит разобраться. Байстрюк, со мной. Есть. Несмотря на шум, который мы устроили, на улицу никто не лез. Местные сидели тихо. А вот и новое место увеселения. Несколько бойцов стояли, прижавшись к стене дома, а один выглядывал из-за угла, что-то высматривая в соседней хате или около. «Кто старший?» «Младший сержант Смирнов, товарищ командир!» «Ага, помню. Опытный боец». «Докладывайте». «Мы пошли самооборонщиков разоружать, а тут этот стрелять стал». «Потери?» «Нет, он вроде вообще в воздух палил». «Дом окружили?» «Да, двоих в обход послал». Воздух уже посерел. Рассвет вот-вот. «Кто такой там?» «Гринюк, вроде как. Начальник над местными самооборонщиками». «Чего говорит?» «Ругается. Катиться велит». «Ясно. Оставь одного человека и давай дальше. Сколько их тут всего, самооборонщиков?» «Так 9 еще, кроме этого. Мы ж его прихватить хотели, чтобы он своим команду дал оружие сложить, а он, видишь, в бутылку полез. Я его предупредил, что хату запалю, а он грозится, что только пугал, но может и взаправду убить». «Ладно, давайте по другим. Адреса есть?» «У меня схемка. Епишин, остаешься с товарищем командиром». Тот боец, что выглядывал из-за угла, обернулся и кивнул, а затем опять стал наблюдать. «Остальные за мной!» «Смирнов, пошли связного к капитану, пусть тебе еще людей дадут. Вас всего 4 остается». «Есть, я лучше к ротному пошлю». «Правильно, конечно. Веденеев, командир первой роты, тоже должен быть около цеха. Видел я его». Когда мы остались втроем, подошел к Епишину. «Что там?» «Не видно ни хрена. Но вряд ли убег. Там Григорян с Прокловым у него на задах сидят». «Хорошо. Отойди-ка пока». Изба стояла темная, без единого огонька внутри. Ну, это и понятно, но одно окно вроде как распахнуто. «Эй, Гринюк, слышишь меня?» «Даже вижу. Могу пулю меж глаз вогнать». «Тогда точно сгоришь вместе с домом и домочадцами. Ты чего стрелять стал?» «Жить хочется». «Ну, стреляя в моих людей, ты жизнь точно не продлишь. А вот сократить можешь запросто. Так как ты ни в кого не попал, то можешь сдать оружие и жить дальше». «Сейчас. Как только оружие отдам, так за раз и шлепнешь. Я вас, коммуняк, знаю». «Может, и знаешь. Но раз землю до сих пор топчешь, то явно не дурак. На тебе что, жизни людские?» «Не, я не душегуб». «Тогда сдавай оружие. Если на тебе крови нет, то слово даю, что не тронем». «А ты кто такой?» «Леший. Слышал?» «Ну, слыхивал. А не врешь?» «А смысл?» «Это ты в Залесье Богдана повесил». «Если это тот хорек, что людей под пули подвел, чтобы перед врагами выслужиться, то я». «Надо же. А ведь я ни имени, ни фамилии его не спросил. Похоже на сработавшую психологическую защиту. Вроде не знаешь, как зовут, и убивать легче». «Ну тогда заходи, погутарим». «Леший, нельзя!» Жорко аж за рукав ухватил. «Не страшно. Раз договариваться решил, стрелять не станет. Могу доказать». Отвернулся от Быстрюка и крикнул. «Я с товарищем зайду. Он меня одного опасается отпускать». «Да и заходите, чего мерзнуть-то?» «Видал? Пошли». И пошли. Немного мандраж все же бил. Вдруг и правда пальнет, но обошлось. Изба была большая. Внушительный пятистенок с огромными, 40 метров квадратных, синями, из которых еще пара дверей вели куда-то на двор. Не удивлюсь, если тоже крытый. Хозяин оказался здоровым мужиком под 2 метра ростом. В плечах, если не косая сажень, то близко. Винтовка в его руках казалась тростинкой. Короче, русский богатырь на службе у змея Горыныча. Из сеней прошли в просторную комнату. Не знаю, как называется, но не горница. В горнице вроде не должно быть такой большой печи, от которой приятно тянуло теплом. «Ну, садитесь, гости дорогие. Самогон будете?» «Извините, казенной давно уже нет, но этот я для себя гнал. На березовом угле настоен, да молоком чищен. По мне так лучше казенной, да и покрепче будет». «К тебе как лучше обращаться?» «Зови Степаном». «А по отчеству?» «Обойдусь. Не такой старый». «По сравнению с нами, явно постарше будет. Годов не как нам с Жоркой вместе взятым, но 40 ему будет, наверное». «Хозяин барин». Махнул Быстрюку в сторону стола, да и сам уселся. Гринюк отставил винтовку в сторону, но так, чтобы можно было достать, особо не тянувшись. И тоже уселся. Когда садился, рубаха, что висела на выпуск, прижалась к телу, и стало заметно, что за пояс что-то заткнуто. На наган не похоже. Скорее пистолет. Выпили. Закусили квашеной капустой и чем-то, что я посчитал, моченой репой. Почему? Не знаю. Никогда не пробовал репу, по крайней мере, не помню такого случая, а уж моченую и подавно. Но вот так в голове сложилось. Где домочадцы? В подполье сидят. Там, небось, все село сейчас в подполье. В общем, так, Степан. Оружие придется сдать. Это с какого такого хрена? А с такого, что в других деревнях уже сдали. Слышал? Краем уха. Вот теперь и сюда добрались. Германцам каюк? Ага. Жорко зло усмехнулся. И прихлебателям их тоже будет, коли не одумаются. Сержант, отставить. Вот сегодня мне игра в хорошего и плохого следователя совсем не нужна. Мне сейчас нужно показать наличие единоначалия. Да, немцев в селе больше нет. Вернуться. Гринюк разлил еще по стопке, но пить не спешил. Вероятно. Цех сожжете? Нет, зачем? Станут скотину дальше увозить. Оно нам надо? Второй раз они на это не попадутся. Как говорил один сказочный герой, кстати, людоед по совместительству. Пожуем, увидим. Даже так. А не слишком? Германец на сказочное чудовище как-то больше смахивает. А мы поднапряжемся. Ну так что, надумал? Куда так гонишь? Время жизни. Твои, кстати, не решат последовать примеру, пострелять там или еще чего? Кто же их знает, но, думаю, сдадутся. Слухи, что в других деревнях прошло все более-менее тихо, дошли. Ну, окромя мордобоя. Хозяин хитро покосился на надувшегося Жорку. Как же быстро у них здесь слухи распространяются. Мордобой — это можно, но только сегодня, для симметрии. Не моему бойцу харю начистят. «На меня намекаешь?» Степан почесал здоровый, чуть ли не с мою голову, кулачище. «Ага. А ты что думал, нам тебя целовать надо? Уж по чавке ты всяко заслужил. Ведь заслужил, а?» «Ну, не без этого. Может, и заслужил». Нехотя выдавил здоровяк. «Не бойся. Бить будем аккуратно, но сильно». Нет худа без добра. Синяк немцам предъявишь, мол, застали врасплох и глумились краснопузые. Это, конечно, да. Но меня, знаешь ли, в селе еще пока никто не уложил ни разу. Да и из соседних деревень тоже. Неохота, понимаешь, уважение терять. Давай-ка еще выпьем, да отправишь ты своего бойца погулять. А мы пока обсудим дела сложившиеся. Жорко снова вскинулся, готовый встать на мою защиту, но я успокоительно положил ему руку на плечо. «Давай». Снова выпили. «Сержант, пойди проверь секреты, что вокруг дома, людей успокой, но напомни о бдительности». «Так вот», — продолжал Гринюк, когда мы остались одни. «Авторитет мне терять нельзя. Тебе же и невыгодно». «Интересно. Вот с этого места поподробнее». Германец считает, что надолго пришел. Но так многие думали. Через год или через 10, но он все одно уйдет. А огребать за чужие грехи я не хочу. За свои не боишься? За свои отвечу. Думаешь, что если скажешь немцам, что отбился от партизан, то будут тебе почет и уважуха? Особенно на фоне перебитого гарнизона и разоруженных подчиненных. Не, не сработает. «Не поверят». «Поверят. Знаю, как сделать. Об этом уже разговор был, а потому еще с твоими постреляем и разойдемся». «Что за разговор?» «Да с одним чином из администрации мы об заклад побились, что я скорее умру, чем сдамся». «А не захочет ли тот чин тебя скорее сдать, чем заклад отдавать?» «А мы не на деньги бились, а на должность». Если я выиграю, он меня начальником волосной полиции поставит. А мне с этого резон? Чем не резон иметь своего начальника полиции? Ну, если вопрос так стоит. Но смотри, на такой должности замараться очень просто, а вот отмыться... То есть, пусть лучше сволочь какая станет. Хорошо. Что смогу, когда тебя судить будут, сделаю. Но учти, я выше головы тоже не смогу прыгнуть. Не могу же сказать, что права у меня здесь тоже птичьи, и не факт, что на одной скамье не окажемся. В конце концов, риск – дело благородное. Если же буду иметь информацию чуть ли не из первых рук, а волостный начальник полиции это, почитай, деревень 30 в подчинении, то можно здорово жизнь облегчить. Будем рисковать. Кроме того, винтовку я могу выкупить. И пистолет. И пистолет, хмыкнул Степан. Махнем на танк. Не глядя. Что за танк? Битый. Нет, целёхонький. Только бензина и пулемета нет. Я не брал. Бензин, небось, сам кончился, а пулемет наверняка экипаж утащил. Там еще что-то с мотора свернуто. Старшой мой в технике разбирается, говорит, карбюратор. Пушка и малек снарядов на месте. Ну, как на месте? Замок и снаряды в сторонке закопаны. Но, видать, бойцы спешили сильно, неаккуратно спрятали. А карбюратор? Этой штуки вроде там нет. Жаль, но найдем. Эх, если бы чутка пораньше, до снега. Ну, извини, раньше вы сами не приходили. За 10 минут обговорили способы связи. Дернули еще по одной за успех нашего безнадежного мероприятия, и я пошел. Смирнов вернулся еще через четверть часа. Как? Все хорошо, товарищ командир. Как сказали остальным, что старшего ихнего грохнули за отказ сотрудничать, мигом лапки позадирали. Двое, правда, сбежать пытались, но на оцепление нарвались. Откуда оцепление? Так это Калиничев организовал. Молодец, лейтенант. И когда успел только? А с этим чего? Младший сержант махнул в сторону осажденной избы. Поговорили мы с ним. Упертый. Но жизнь свою он выкупил. Это как? Да вот, сдал нам одну хорошую штуку. И что теперь? Уходим. Вот так и оставим его? Ну, нет, конечно. Постреляем, окна побьем. В общем, так, людей из засады убирай, оставишь пару бойцов. Хотя останешься сам с Епишиным. Десяток патронов по избе выпустите, да низко не цельте, там люди в погребе. И уходите. И не болтать. Ясно? Да. Вот и выполняйте. Уже совсем светло. Солнце встало над деревьями, но пока еще его лучи, отраженные от снега, не слепили глаза. Машины также уже пришли, и сейчас образовавшиеся живые змейки людей загружали их кузова ящиками и мешками. «Как дела, старшина?» «Живем. И еще какое-то время жить будем». «Да нет, долго будем жить и счастливо. Тьфу, чтоб не сглазить». «Много?» «Бумаги я немецкие собрал. Там, возможно, удастся точно выяснить. Ну и так все пересчитаем. А на взгляд, тонн 5 должно быть. Банки маленькие, как в немецких пайках». «В мешках что?» «Да тоже. Я сразу прикинул, что не все у них в ящиках будет. Вот мешков несколько и захватил. Они только для переноски». «То-то в кузовах какой-то странный звук, будто что крупное пересыпается». «Что с оборудованием?» «Как и договорились. Мелочь всякую утащим, но не ломаем». «Сколько времени еще понадобится?» «За полчаса управимся». «За полчаса не управились». Последняя машина ушла минут через 50. Всего в машины поверх ящиков и банок россыпью удалось поместить не более половины бойцов. Остальные, благо лыж хватало на всех, отправились пешком. Сложнее всех идти первым пятерым. На них и разведка, и одновременно нелегкая работа по пробитию лыжни. Этим занимались две группы, меняясь примерно через километр. Еще по три пары изображали боковые охранения, прикрывая, соответственно, правый и левый фланг. Этим тоже не позавидуешь, но хороших лыжников раз-два и обчелся. Многие лыжи видели не только на картинках, но уж больно мал был их опыт. Даже тех, кто маломальски мог пройти по накатанной лыжне, было меньше половины состава, а тех, кто увлекался лыжным спортом, хотя бы как любитель, вообще насчитали меньше полусотни. В лагерь вернулись только к обеду, а учитывая ужин в сухомятку, бессонную ночь и отсутствие завтрака, голодные, как стадо нильских крокодилов. Старшина, правда, не подвел. Брюхо набили горячей кашей, богато сдобренной мясом. «Жора, а скажи-ка мне, как наш танкист непонятного звания поживает?» «Клещев, что ли?» «Нормально поживает. Он в хозвзводе у старшины механиком. Ну и водилой, когда надо». «А тащи-ка его сюда». «Ща, сделаем». Уже через 5 минут оба стояли передо мной. «Товарищ командир, красноармеец Клещев прибыл!» «Сержант, свободны. А ты присаживайся». Сидеть на холодной скамейке под штабным навесом было уже зябковато, но идти в темную землянку и жечь дефицитный керосин не хотелось. «Смотри сюда». Развернул карту, а рядом положил схему, что набросал Гринюк. «Вот в этой точке должен быть танк. Наш. Марку не знаю, но легкий точно. По не слишком достоверным сведениям, не подбитый. Только без карбюратора, топлива, снарядов и орудийного замка. Замок и снаряды закопаны недалеко. Вот на этой схеме указано где, крестом. Как на пиратской карте. Где карбюратор, хрен его знает. Теперь задание. Привести танк в боевое состояние и доставить в лагерь. Сделаешь, получишь обратно свои кубики. Только так и никак иначе. Никаких объяснений в случае невыполнения приказа не приму. Ясно? Да, спасибо за доверие. Если будет хоть малейшая возможность, не упущу. Хорошо. Возьми пару разведчиков. На лыжах ходишь? «Да». «И оцени состояние машины. Все, что потребуется, достань как хочешь, но старшина получит приказ во всем помогать. Иди. И в следующий раз приходи уже за командирскими знаками различия». Теперь святое. Чистка оружия. Стрелял хоть и немного, но на холоде, да с подзастывшей смазкой можно получить нежданную осечку. В смысле клин. И вот еще проблема. Где к моему автомату патронов под 3 линии достать? Родных маузеровских осталось чуть больше, чем на 1 магазин. Примерно столько же было еще и советских. Те, что использовались в ТТ и ППД. Они, слава богу, подходили. Но всего 2 магазина. Только на совсем короткий бой. Надо бы кошку навестить, посоветоваться, заодно и про трофеи разузнать точно. Старшина хозяйствовал на продуктовом складе. Как раз сейчас ругался с каким-то пожилым мужиком, одетым в немецкую шинель со спортами, знаками отличия и 3 линейкой на плече. Мужик был смутно знаком, кажется, хозяйственник из 3-го лагеря, последнего пополнения. Заметив меня, Михалыч закруглил ор. «Все, забирай, чего дают, и нечего мне права тут качать. Завтра жди с проверкой, я разберусь, куда у тебя продукты уходят». «Разберется он», — пробурчал мужик под нос, подхватил веревку, привязанную к саням, махнул второму мужику, помоложе, и они потащили сани, как заправские лошади. «Не надорвутся?» «Не должны, там немного. Они и больше утащат, если дать». «Трофеи подсчитали?» «Да, консервов почти 27 тысяч банок. По 200 граммов каждая. Без малого 5,5 тонн. Кое-какой инструмент. Ножи, топоры, котлы варочные. Пулемет, 3 автомата, 3 десятка винтовок, это с учетом полицейских. Патронов под 2000. Вот насчет автомата я и хотел поговорить. Патронов у меня осталось на 2 магазина всего, а это, как понимаешь, не дело. Надо либо патронов еще достать, либо ствол сменить. А может, и то, и другое? Это как? Ну, ты сам говорил, что твой не сильно удобный. 38-е или 40-е немцы легаются здорово, калибр великоват. Могу свой ППД отдать. Чай, машинка, получше немецких железок будет. А сам? Да возьму какой под парабеллумовский патрон. Вон хотя бы из последних трофеев. Этот автомат Кошка мне сразу предлагал, как только его захватили у охранников колонны с пленными. Один капитан забрал, а второй Кошка взял для меня, да так себе и оставил, когда я отказался. Неприятно то, что надо бы его пристрелять, а это опять трата дефицитных боеприпасов. Патронов там сколько осталось? Да, как и было, 2 магазина, считай 140. Вот чего у Дегтяря не отнять, так это диск на 70 с лишним патронов. При этом даже в снаряженном состоянии весит он не намного больше моего шмайсера. Короче, надо брать, пока дают. Вместе с автоматом достался и хитрый жилет с карманом посреди груди, в котором лежал запасной диск. «Это на всякий случай», — сказал Кошка, протягивая своеобразную разгрузку. «Если что, может и пулю задержать». «А чего сам не носил?» «Не помнил я такой штуки на старшине». «Так Михаил его передал только вчера, когда мы уже уехали. Для меня и для Нефёдова сделал». «Ползать не слишком удобно будет». «Здесь еще 2 таких же отделения по бокам сделаны. Можно переложить. Ну и еще всяких кармашков уйма. Разберешься». «Хорошо. Спасибо. Шмайсер сдавать не буду. Все одно, припаса под него нет. Пусть у меня в землянке полежит». На какое-то время вопрос решен, но с патронами под наше оружие надо что-то думать. Вот. Ночью костры жгли? Да, пусто. А летал кто? Может, слышали? Говорят, тихо было, да и мы ничего не слыхали. Ничего, будут каждую ночь сжечь. Да, кстати, сегодня твоя очередь в бане париться. Не забудь. Блин, опять посреди ночи вставать? Чистота требует жертв. Парни тебе очередь сразу после побудки выделили. Цени отношения. Ага, боитесь просто, подлизываетесь. Парням только не говори, а то будешь мыться перед зорькой, когда другие самый сладкий сон видят. Помывка перед рассветом – та еще беда. И не только потому, что самый сон тогда. Баню топили за ночь 2 раза. Сразу после заката и перед рассветом. Попасть в это время в очередь, значит получить тот еще ворох впечатлений. Это и вода, как следует, не успевшая нагреться, а значит ни попариться, ни помыться, ни белье простернуть, и дым, попадающий в землянку от непрогоревших дров. Короче, то еще удовольствие. Те, кто попадали по очереди в эти периоды, на следующий раз жребий не тянули, а получали лучшее время, сразу после протопки. Как я ни старался не пользоваться своим положением, ничего не получалось. И ведь главное, ругаться не пойдешь. Остается только смириться. Землянка, оборудованная под баню, площадь имела небольшую. Да большую нормальной не прогреешь, а еще и воду надо хоть какую, но не холодную. Потому мылись по 4. И на все про все давалось 45 минут. За меньшее время уложиться было сложно, тем более со стиркой и прокаливанием белья. Выйдя чистый и благоухающий березовым веником, наткнулся на Потапова. «Был! Летал самолет!» «Парашютист?» «Не видели! Самолет на запад-севернее прошел, а затем назад, но уже южнее!» «Когда?» «Да 1.5 часа как улетел!» «Ищи радиста. Где у него сейчас точка выхода на связь? Дуйте туда, пусть запросит, наш ли был самолет». «Есть!» «Людей с собой возьми, не меньше отделения». «Так наш или не наш? Если наш, то почему так странно прошел? Хотя ночь. Полоцк-то он не пропустит, а вот наши костры просто так не разглядишь». Но если город он нашел, то оттуда ему надо просто по азимуту пройти, а он южнее проскочил. А насколько? Если гул слышали, наверное, недалеко. Но тогда он вполне мог на обратном пути пройти над Юровичами, а там немцы. Блин. Все, не психовать. И кроме Юровичей масса опасностей. Ночной прыжок над лесом сам по себе не сахар. Нервные клетки, по утверждениям профессора Павлова, не восстанавливаются. Или это не по его утверждениям? Да и хрен с ними со всеми! Целый день провел как на иголках. Кроме дежурных разъездов, если так можно назвать лыжников, отправили по соседним деревням всех, кому хватило лыж и кто умел на них стоять. К вечеру Кондратьев доложил, что принял радиограмму. Люди отправлены, совершили прыжок в районе сигнальных огней. Ну и где они? К этому времени почти все разведчики вернулись. Доклады неутешительны. Никто ничего не видел, ни знакомцев не заметил. В деревнях местные тоже ни сном, ни духом. Хуже было другое. На дорогах появились немцы. И не просто немцы, а немцы на танках и бронеавтомобилях. Как же не вовремя. Хотя, когда немцы бывают вовремя? Нет, бывают, конечно, но не на танках. Нахрен эти танки? Калиничев. Дослушал доклад нашего начальника разведки. С завтрашнего дня еще усилить бдительность. Близко к дорогам не соваться. Ухода из лагерей и возвращение в них только по утвержденным маршрутам. И пусть следы побольше путают. Уже дал команду. Ну да, конечно. Это его прямая обязанность, а я так психую. Есть мысли, что противопоставить новой тактике фрицев. Леший, успокойся. Ну, раз перешел на «ты», сейчас лечить будет. А мне надо? По-моему, ты сильно перенервничал последнее время. Тебе надо отдохнуть. Может, водки выпить, бабу бы тебе еще, но тут все на голодном пайке. Хорошо, что хоть не намекнул, что есть одна, готовая утешить и успокоить. А то сразу бы в глаз получил. Читал я как-то, что есть такая штука – стресс. Вот у тебя сейчас стресс. И голова у тебя отключается. Ты сейчас на инстинктах. Ну подумай, какая новая тактика у немцев? То, что они танки на дорогу выгнали с броневиками, так это не новая тактика, это реакция на нас. Новая тактика у них только появится, а мы уже не раз обговаривали возможности их реакции. И наши реакции на их реакции обговаривали. Но вариантов огромное количество. Посмотрим, что они предпримут, и уже будем конкретно додумывать. Давай я Быструка позову. Вы с ним хряпнете хорошенько, ну, не пить же одному, и ляжешь спать. А вот утром со свежей головой и будешь соображать. Ишь, как заговорил. Прямо Бехтерев и Кащенко в одном флаконе. А прикидывался обычным красным командиром. В тылу врага. Ох, что-то меня несет. Неужто правда надломился? И жарко, хоть на улице и подмораживает. А еще меня тянет идти куда-то. Куда? В гости к Кузьме? Зачем? Ни черта не понимаю. Прислушался к своим ощущениям. Кто-то внутри меня рвется сейчас же все бросить и идти. Нет, не к Кузьме. Туда, где я появился. Там должно произойти что-то важное. Что? Откроется портал, через который я смогу вернуться. Куда? Да не все ли равно куда, главное вернуться. А проверяющий из центра? Мне надо его найти, а на дорогах немцы нас ищут или нашего связного. С ними тоже надо что-то делать. Нельзя людей оставлять вот так. Найди Жорку. Только это, я самогонку не буду. У старшины коньяк еще должен быть. Имею право.